Глава 24. Неожиданное вторжение. «Он ведь побежал за тобой», — говорила Диба, поглаживая Кисляя. «Вот ты говоришь, Бекс. Не спорю, она хорошая девочка, но не всегда. А вот он всегда будет тебя любить». Девочки сидели в самом центре офиса предсказителей, а его хозяева суетились вокруг. «Может, написать текст послания на всех стенах?» — предложил кто-то. Предсказители обсуждали свою будущую стратегию. Они рылись в пыльных папках, извлекали какую-то информацию из недр своих странных компьютеров, яростно спорили о том, что им делать дальше. «Кто из известных нам лиц мог бы дать нам ключ к этой загадке?» — раздавался громкий голос Мортора, перекрывающий стук печатных машинок. «Я вот что подумала. Вы, наверное, очень хотите есть», — подошла к ним Лектория и протянула им блюдо с какими-то странными пирожными. Девочки с опаской посмотрели на эти произведения кулинарного искусства, потом понюхали. Нет, несмотря на странную расцветку, запах от них шел как от настоящей еды. Диба с Занной не заставили себя долго упрашивать и принялись уплетать за обе щеки. «Простите, что не принесли вам сразу», — сказала Лектория. «Всегда какие-нибудь задержки. Надеюсь, вы поймете. Захотите еще, скажите, вам сразу принесут». Она все смотрела на них и не уходила, так что девочки под ее взглядом почувствовали себя не в своей тарелке. Она скоро это поняла. «Простите, мне надо идти», — заторопилась она. «Я понимаю, вам пришлось нелегко, но мы делаем все, что в наших силах. Это для нас очень... большая удача. Я здесь второе лицо после Мортора. Ох, даже и не помню, как долго. Уже много лет, и никто не знает книгу лучше меня. Я, как-никак, ее хранительница. Но и я до сих пор не могу в это поверить». С лица ее не сходила счастливая улыбка, и девочки заулыбались в ответ. Уж очень заразительно она улыбалась. Бублик дневного светила был уже почти в зените, но стрелки на внутренних часах девочек совсем сбились. Они изо всех сил таращили глаза, чтобы не уснуть. Время от времени кто-нибудь из предсказителей приносил им по чашечке чая. «Мы вас оставим ненадолго», — всякий раз говорил он, — «и прошу прощения, что заставили ждать». Над головой летали какие-то птицы, а с ними кое-какие предметы и покрупнее. Вдруг... снизу, с улицы, проходящей прямо под мостом, раздался слабый свист. «Ты слышала?» — насторожилась Диба. Кисляй сразу же нервно забегал взад-вперед. «Эге-гей!» — кричали снизу, из-под моста, но в окружающем шуме голос был едва различим. «В первый раз не услышала», — насторожилась и Занна. «Но теперь да». На мосту тоже все сразу забеспокоились, засуетились. «Кто-то к нам сюда прибыл», — сказал Занна. И действительно, по мосту, спотыкаясь и волоча ноги, медленно поднималась какая-то фигура. И предсказители со всех ног бросились навстречу, чтобы помочь. «Что там случилось?» — крикнула Занна. Она тоже побежала вместе со всеми, а вслед за ней и Диба с Кисляем. Это был один из Багдзя. Поддерживаемый сразу несколькими предсказителями, он с трудом волочил ноги. Его металлические бока были помяты и кое-где даже пробиты. Из дыр сочилась черная, как деготь, густая кровь. «На нас совершено нападение!» — крикнул один из предсказителей. «Наши Багдзя попали в засаду. Хорошо еще, что их не застали врасплох». Из пустынной улицы на мост взошли еще несколько Багдзя. Они пятились назад, держа оружие наготове, чтобы отразить любое нападение. «С другой стороны моста тоже выставлена охрана», — сказал Мортор. «Ни одна живая душа не может сюда пробраться с враждебными намерениями». «А я-то думала, что чужакам вообще никак не попасть на мост», — удивилась Занна. «В общем-то, чужакам не полагается сюда всходить», — раздраженно ответил он. «Но нет в мире совершенных систем. Для этого мы и держим на страже подразделение Багдзя на всякий непредвиденный случай». Остальные Багдзя выстроились перед своим раненым товарищем и насмерть перепуганными предсказителями. Оружие они по-прежнему держали наготове. Мусорные баки явно ждали нового нападения. Время шло. — Ну, и где же они? — прошептала Диба. Вдруг откуда-то послышались странные звуки, словно кто-то переговаривался тоненькими голосами. Предсказители и Багдзя отчаянно завертели головами, озираясь по сторонам. «Смотрите!» — воскликнула Занна и протянула руку. Всего в нескольких метрах над серединой моста, возле самой канцелярии, в воздух взвелись несколько веревок с привязанными к ним абордажными крючьями. Сделав несколько оборотов вокруг перил, они зацепились намертво. «Нас перехитрили! Они поняли, что обычным путем им сюда не попасть!» — отчаянно проговорил Мортор. «А теперь вот мост не может уйти от них! Они вцепились в середину! Быстрей!» Кувыркаясь, как акробаты, десяток с лишним Багдзя со всех ног мчались туда, чтобы отразить неожиданное нападение. Но было поздно. Через перила уже карабкались темные и страшные фигуры. Нападающих было много, гораздо больше жалкой горстки Багдзя. Они были одеты в грязные комбинезоны, резиновые сапоги, перчатки. Словно винтовки, в руках они держали на изготовку какие-то бронспойты, грозно нацеливая их на обороняющихся. Но больше всего Занну с Дибой напугали их маски. Маски эти были похожи на противогазы с большими круглыми дымчатыми очками. От них за спину шли гофрированные резиновые шланги, которые соединялись с цилиндрическими, покрытыми машинным маслом и грязью, резервуарами. На их поверхности были нанесены знаки, принятые для обозначения биологической и химической опасности. «О, Боже!» — прошептала Занна, присвистнув. «Это еще что такое?» Лицо Лектории побелело, как полотно. «Господи, спаси и помилуй нас!» — прошептала она. «Вонь Команы,